Этого нужно стыдиться, но я хочу быть на сцене, хочу быть в центре внимания, хочу аплодисментов, хочу идущих на меня из зала волн восхищения в любви. Верно, это дурно, но я ничего не могу с собой поделать. Вместе с высшими женскими курсами из Варшавы эвакуировался женский медицинский институт Тала и Ляля, пока только записались туда. Зовут идти с ними. Нет, я знаю мою дорогу, я буду петь, я хочу петь, и ничто не сможет мне помешать, ни война, ни землетрясение, ни всемирный потоп. Сколько же лет я ждал этой минуты, чтобы появиться на этом свете? И что, отказаться от себя? Нет, я буду петь в этой жизни и другой, и ждать не собираюсь. Или театр. Как я счастлива. Алешенька мой. 17 сентября 2015 года, четверг. Сегодня на уроке зоологии РР принесла скелет. Наши девицы перепугались, завизжали. А он нашел, чем успокаивать. Сказал, что это скелет нашего старого швейцара у Белинской, толстовца, который завещал свое тело науке и просвещению. Я даже не знала, что он умер. Старик исчез куда-то после переезда гимназии. Говорили, что уехал в Новочеркасск к сестре. Упокой Господь его душу. С телом покоя не получилось. В профиль РР напоминает какого-то грызуна, противный. Еще противнее Забукского. И тоже априори считает нас всех тупицами. На первом уроке он стал показывать нам опыт, мол, не Бог создал Солнечную систему, а, смотрите, принялся вращать в стакане ложечкой каплю жира. От быстрого вращения большая капля разорвалась и разделилась на несколько маленьких. Наглядная картина возникновения Солнечной системы в планете. Поняли? Да. Вопросов нет? Нет, разозлился. Надо было спросить, кто вращает тогда ложку, умнички. Он говорил умнички, чтобы не называть нас дурами. Говорят, в него влюблена начальница. Женя, еще совсем ребенок. Он встретил меня на улице, подошел, что-то хотел сказать, но только молчал и так беспомощно вертел в руках свою гимназическую фуражку. А Алексей, взрослый, умный, настоящий, с ним так интересно, он такой начитанный, столько всего знает.